Самым важным гостем, во всяком случае в глазах Хэдденфилда, а также супругов Эттинж, был мистер Эббингтон Скэр, личность довольно темного происхождения, ни титула, ни родства, однако человек этот сумел создать себе громкое имя в финансовом мире. За 4 года мистер Скэр создал весьма процветающую компанию по разведению скота в Бразилии. Пайщики этой компании уже получали недурные прибыли. Сейчас у него было не менее доходное овцеводческое предприятие в Африке, где, благодаря неслыханно выгодным условиям, на которых ему удалось получить концессии от правительства, и удивительному умению сбивать цены и захватывать рынки, он уже считался без 5 минут миллионером. Суровая критика его методов со стороны тех, кто склонен был усомниться в его порядочности, пока что не приобрела сколько-нибудь опасной гласности. Хэдденфилд и Эттинж открыто восхищались его успехами, но благоразумно воздерживались от участия в его делах. Им не раз случалось делать выгодные обороты с акциями компании Скэра, но они всегда старались как можно скорее сбыть их с рук. Сейчас Скэр затеял совершенно новое предприятие, однако на этот раз ему почему-то не так везло, как в прежних его авантюрах. Он задумал построить новую линию подземной железной дороги на участке Бейкер-стрит в Ватерлоу и сумел получить на это парламентскую лицензию. Поэтому он и заинтересовался, когда неожиданно для себя услышал о приезде Каупервуда. Поскольку Эйлин очень долго возилась со своим туалетом, стараясь одеться как можно изысканнее, супруги Каупервуд сошли к ужину несколько позже положенного часа. Все гости уже собрались в гостиной, чтобы оттуда проследовать в столовую, и лица многих выражали явное неудовольствие тем, что их заставляют ждать. Эттинж уже решил про себя, что он просто не будет обращать внимания на этих Каупервудов. Но когда они вошли, и Хэдденфилд встретил их радостным приветствием, все повернулись в их сторону, все заулыбались, и американские гости сразу завладели вниманием всего общества. Эттинж, когда их знакомили, медленно поднялся со стула и чопорно поклонился, но при этом не преминул внимательно осмотреть Каупервуда. А леди Эттинж, которая читала все заметки об американском миллионере, появлявшейся в английских газетах, тут же решила про себя, что за исключением ее супруга, Каупервуд, несомненно, самый выдающийся человек в этом обществе. Она даже простила ему Эйлин. Наверное, он женился очень молодым, и потом уж волей-неволей ему пришлось примириться с этим неудачным браком. Что же касается Скэра, то, будучи достаточно проницательным, он тотчас почувствовал, что перед ним мастер своего дела.